Глава пятая. Темно. Солнце давно исчезло, и над лесом нависла бесконечная тьма. Резкий ветер колыхал верхушки деревьев, и давно начавшийся дождь проникал через их кроны, наполняя уши бегущего мальчика лишними шумами. Страшно. Единственное, что он еще воспринимал — звук. Бежал через лес, не видя перед глазами ничего. Спотыкался на корнях. Падал, вставал, цеплялся за кусты. Мокрые ветви стегали его по лицу, драли одежду. Все, что было перед его глазами, тьма. Тьма, что поглотила собой все вокруг. И когда его эмоции остыли, мальчик осознал, что находится в лесу. Диком и страшном. Лесу, в котором полно чудищ, и лесу, в котором он ничего не видит. Остановившись на мгновение, он замер, слушая шум падающего на листья деревьев дождя, и не знал, что ему делать. Повернул голову и подумал, что он теперь даже не знает, куда ему бежать. Куда ни поверни голову, везде только одно — тьма. Он был один, а вокруг него бесконечный мрак. Тьма, утопающая в шуме проливного дождя. Прошло мгновение, и он уже не был уверен, откуда только что бежал. Его следов за ним не было, никакой тропы и сломанных веток, вокруг просто ничего, кроме страха. Не в силах сделать шаг, не в силах начать снова бежать в эту тьму, не зная куда, боясь случайно вернуться назад, боясь упасть в логово монстров и больше не выбраться оттуда, боясь просто стоять на месте, он прождал так всего несколько мгновений и ощутил, что, кажется, медленно сходит с ума. Потому что, повернув голову, где-то там, за ним, во тьме, он отчетливо увидел пару кроваво-красных глаз, смотрящих прямо на него. Далеко. Их было еле видно, но в этой тьме эти глаза горели, словно яркие звезды, и красный свет этих глаз так сильно ударил в его душу, что мальчик тут же побежал. Неважно уже было куда, он просто бежал вперед, во тьму перед собой. Бежал туда, потому что стоило повернуть голову, как эти красные глаза становились все ближе и ближе, отчетливо подбираясь к нему. В этом огромном черном мире было что-то кроме него. Оно его видело и шло за ним, каждый раз становясь все ближе. Каждый раз эти красные глаза внушали ему ужас и желание бежать. Из головы исчезло все, кроме страха, тьмы и окружающего мира. А затем, в очередной раз повернув голову, он наступил на скользкую, размытую дождевой водой землю. Поскользнулся на ней и тут же рухнул головой в грязь, покатившись вниз куда-то в темноту. Ударившись о камни, цепляя лоскутами одежды ближайшие кусты, он катился вниз, в неизвестность, и не видел куда. В неизвестном мире, в черной пустоте, он рухнул на спину и остался лежать, не ощущая и не понимая больше ничего. Единственным ориентиром были эти глаза, смотрящие прямо на него, но теперь уже откуда-то сверху. «Вот и конец», — подумал он. «Учитель, я такой слабый». «Ребенок?» — услышал он очень удивленный, даже слегка напуганный женский голос. Испугавшись не меньше, мальчик тут же согнулся в поясе, понимая, что за его спиной все это время кто-то был, но, обернувшись, разумеется, ничего не увидел, впрочем, не совсем. «Слепой?» — женский голос снова раздался, стоило ему обернуться. «Тоже гробницу старейшины ворона ищешь? Хочешь глаза исцелить?» Пусть он ничего не видел, но это было не совсем так. Он видел. Теперь, сосредоточившись на той, кто перед ним говорил, он видел контуры и цвет, который едва ли смог бы описать. Он был черный, но совсем другой. Не тот, который видел вокруг себя, а более глубокий, яркий. Этот цвет был такой же, как все вокруг, и очень сильно от этого всего отличался. Ко всему прочему, этот контур, этот цвет — совершенно точно имел форму человека. «Эй, ты меня слышишь?» Девушка перед ним, кажется, немного смутилась, подняла руку и помахала ему, пусть и видела, что он слеп. А он, наблюдая за этим странным контуром, видел ее движение и неосознанно поводил головой за ее ладонью. Протянула та, немного смутившись, подняла руку вверх, а мальчик перед ней тоже поднял голову, смотря на эту руку. Она руку опустила, и он также опустил голову. «Ты точно слепой?» — спросила она, склонив голову. «Ты как тут оказался?» «Я не уверен, Наконец ответил он, не совсем понимая, что должен делать. Голос перед ним был человеческим, ее силуэт точно напоминал женский. Но он был один в лесу и ничего не видел. Он ей не доверял. Он ее боялся, но вот окружающего леса он боялся больше. «Кажется, ты можешь видеть?» Поинтересовалась девушка перед ним, а затем, кажется, отправившись от шока, смогла рассмотреть и одежду ребенка перед собой, вернее, то, что от нее осталось. «Даже если ты думал, что сможешь свои глаза восстановить, тебе не следовало в этот лес приходить. Ты даже до входа так не дойдешь». «Куда?» — глупо спросил он, не совсем понимая, за кого его приняли. «В гробницу», — ответила та, кажется, скривив губы. «Даже если ты услышал, что она открылась, тебе не следовало приходить». «Знаешь, я уже не первый раз пытаюсь, но пройти ее очень сложно. Ты просто умрешь». Пусть она и говорила осуждающе, и даже немного грубо, в конце ее голос слегка дрогнул. «Хотя, каждый раз там тысячи таких же людей, как мы. Иногда даже с риском умереть. Шанс того стоит». «Я туда не иду», — ответил мальчик. Он понял, что это какое-то особенное место, где соберутся тысячи людей. В его положении и состоянии. Это просто искать собственную смерть. «Ну и правильно», — кивнула та. «Молодец, что не стал просить меня взять тебя с собой. Я бы не взяла». «Потому что я слабый», — горько улыбнулся тот, чувствуя в груди еще один болезненный укол. «Да», — честно ответила девушка перед ним. «Знаешь, я и себя-то защитить не могу. Куда уж брать ответственность и за тебя тоже». А вот эти слова задели его куда больше, чем все сказанное до этого. «А я тебя и не просил!» — мгновенно ощетинился парень, как озлобленный еж. «О!» — удивилась девушка, не совсем понимая, что именно породило такую реакцию. Постояв так, она, кажется, о чем-то думала, рассматривая мальчика, и, словно что-то вспомнив, кивнула. «Я слышала, что у человеческой расы иногда встречаются практики, чей дух может видеть духовную силу и изучать мир через нее. Наверное, ты один из таких людей. Понятно тогда, как ты меня видишь». «Дух, что может видеть духовную силу», — подумал мальчик, и его тут же осенило. «Погодите», — проскочило в его голове, — она сказала: «у человеческой расы». «Так ты не человек?» — выпалил он, даже немного вздрогнув. «Ой», — хихикнула она, — «ты только никому не говори, ладно?» А затем еще и жест какой-то странный сделала, словно подмигнула, но он не смог рассмотреть как следует. «Ты что, глупая?» «Какой грубый мальчик», — сказала она, надув губы. «Сконцентрируйся на своей силе. Наверное, если у тебя получится, то ты сможешь вернуться назад и не ухудшишь свое состояние», — явно намекнула она на количество синяков, ссадин и грязи на теле своего собеседника, а затем повернулась, явно собираясь уходить. «Как тебя зовут?» «Азар», — ответил тот, даже не совсем понимая зачем. Просто слишком сильно был поражен тем, что только что услышал, но мгновенно сообразил, что сморозил глупость. «Почему ты спрашиваешь?» «Ну и кто тут глупый?» Тут же ухмыльнулась она, сжав кулачок и действительно радуясь маленькой победе, но затем стала чуть серьезнее и добавила. «Может, скажу кому, чтобы тебя тут подобрали?» Задумчиво спросила она, приставив к подбородку указательный палец. «Не смей этого делать!» «О!» Снова удивилась она. «Ну и ладно, тогда просто запомню. Пусть у нас у обоих будет общий секрет. Хорошо?» Сказала она как-то слишком беззаботно. Кажется, даже снова подмигнула, прежде чем решить уйти. «Проклятие!» — прошипел тот, скрипнув зубами. Даже во тьме он видел, что эта фигура действительно от него отдаляется. «Насмехаешься надо мной? Думаешь, что это смешно?» — вспоминал он ее слова, смотря на отдаляющийся темный силуэт, и с каждым разом злился все сильнее. «А она ведь могла меня убить, когда я раскрыл ее секрет», — подумал он. «Хорошо, что она такая глупая». Обхватив руками колени, он смотрел ей вслед, не отрывая взгляд. А в голове с каждой секундой проявлялась и росла только одна единственная мысль — «слабый». «Слабый», — озвучил он эту мысль, вцепившись руками в колени. Именно поэтому он сейчас здесь, один, сидит во тьме и снова ощущает леденящий страх. Все потому, что слаб, потому что жалок. И если так будет и дальше, он умрет. Именно сейчас он ощутил это особенно ясно. Сейчас он действительно один. Никого больше нет и не будет. Рассчитывать он может только на себя. Больше просто не на кого. Стиснув зубы от злости, на эту неизвестную девушку, на себя, злясь на весь мир, он резко обернулся назад и увидел те самые красные глаза, которые преследовали его сюда и почти довели до отчаяния. «Ты тоже преследуешь меня, потому что я слабый?» — прошипел он, смотря в этот неизвестный красный свет. — «Покажись мне!» Весь окружающий его темный мир дрогнул, покатившись волнами. «Покажись мне!» — повторил мальчик, буквально пылая от ярости и злости, но теперь уже только на самого себя, злясь на свою собственную слабость. Где-то там, во тьме, пара глаз, кажется, его услышала и бросилась к нему, но теперь он их совсем не боялся. «Покажись!» — вновь заревел он, и окружающая тьма снова колыхнулась, озаряясь золотым светом. Весь мир вокруг, который был от него скрыт, внезапно проявился. Огромную пелену сняли с его глаз, и это бесконечное черное одеяло исчезло, открывая ему крутой склон, с которого он недавно скатился. Высокие деревья, с которых громко капала дождевая вода. Грязь, в которой испачканы его руки. И там, впереди, со стороны склона, тот самый обладатель ужасных, смотрящих на него глаз. Волк. Высокий, серый, притаившийся в тенях леса и идущий сюда за ним. Все это время это был духовный зверь. И именно он преследовал мальчика всю эту дорогу. Очевидно, используя духовную силу, чтобы за ним следить. Именно поэтому он видел во тьме эти сводящие с ума глаза. Но теперь он его видел. Видел всего. Страшного, скалящего зубы. Весь мир, покрытый золотой дымкой, больше не мог этого волка спрятать, и он видел его как на ладони. Даже если зверь обходил холм, и между ними было еще больше 300 или 400 метров. «Шел за мной!» «Потому что я слабый!» — прошипел мальчик, смотря в эти глаза без тени страха. «Шел за мной, потому что меня легко убить!» Смотря на волка, он пригнулся к земле, даже сам это не осознавая. Стал на четвереньки, словно дикий зверь. Его взгляд опустился, а мальчик этого даже не заметил. Золотой свет, сменивший бесконечную тьму, позволял ему видеть, и он видел. Видел каждое движение лапы, которое этот зверь делает. Видел, как струится духовная энергия в его глазах. Видел, как она вьется и как возвращается в крохотный духовный камень, спрятанный в глубинах его черепа. Видел, как он дышит. Видел, как он смотрит. Видел, как расстояние между ними резко сократилось вдвое. Видел, как полетела грязь из-под собственных ног. Видел, как волк раскрыл пасть, не ожидая от слабого человека подобного рывка. Отчетливо видел, как покрытая золотой дымкой рука покрывается пластинчатой броней, и как стальные когти вгрызаются в собачий череп, разрывая его в клочья. Видел, как они выворачивают плоть, как ломают кости, и как голова дикого волка просто превращается в кашу вместе с распадающимся серой трухой духовным камнем. «Я не желаю больше этого слышать! Больше никто не посмеет назвать меня слабым!»